Когда-то базар был причиной города. Теперь он часто служит ему оправданием. Посмотреть новые места можно и из самолета, но сдружиться с ними удается лишь на рынке. Желудок — родина души. И базар позволяет познакомиться с ее окрестностями. Его фамильярная бесцеремонность никого не подводит. Базар сразу берет быка за рога и ведет вас на кухню. В гостиной вы успеете побывать сами, когда откроют музеи. В столовую вас отведут корыстные рестораторы. В спальню как повезет. Но начав день на рынке, вы проведете его своим среди чужих. Поженив историю с географией, базар образует живой колодец в древность. Здесь продают то же, что 100 лет назад, и 200, и 300. Археология съедобного связывает человека с родиной, мертвым узлом кулинарных привычек и природных условий. Умный базар — триумф местного над привозным. Глупый вырождается в супермаркет. Всякий город невозможен без базара. Но только на Востоке базар бывает городом. Таков Фес, арабская столица Марокко, которую ЮНЕСКО справедливо считает последней обителью Средневековья. Здесь нельзя не заблудиться, но потеряться вам не дадут стены, надежно запирающие толпу, составленную из людей, ослов и мулов. Верблюды остаются за воротами. Попав на Восточный базар, вы неизбежно становитесь его частью. Торгуетесь с чеканщиком, пьете мятный чай на коврах кофейни, обедаете кебабом в подозрительной обжорке, лакомитесь пятнистой халвой сладка мальчишки-разносчика, утоляете жажду у гремящего медью водоноши. Пытайте судьбу у звездочета, остерегайтесь лучших в мире карманников — и толпитесь без всякого дела, потому что степенно прогуливаться тут негде. Очень скоро рыночная круговерть укачивает до дурноты. Как в лесной чаще, пространству тут не хватает горизонта, на котором мог бы отдохнуть глаз. Не справляясь с пестротой впечатлений, мозг впадает в дрему, а оставшаяся без управы личность отдается на волю базара. По-другому экзотичны базары в Андах. Если в старом свете рынок умеет заменять город, то в новом он может предшествовать ему, являя собой единственный оплот цивилизации. Ее здесь всю исчерпывает взгромоздившийся на пьедестал из картонных ящиков телевизор. По воскресеньям он показывает футбол, а в будни цивилизация не работает. Вокруг голубоглазого идола нежно бурлит базарная жизнь. Тихие, как их ламы, индейцы торгуют только необходимым. Во-первых, листья коки, без которой в этих высокогорных краях не выжить. Во-вторых, 50 видов картошки, ни один из которых на своей родине не похож на ту, что мы любим, с укропом. В-третьих, мохнатые морские свинки на жаркое. Попав на тарелку, они становятся неотличимыми от крыс, и тогда уже жалеешь не их, а себя. Но все-таки самым необычным базаром в моей жизни был тот, возле которого я вырос. Отделившись от причуд нетривиальной экономики, рижский рынок теперь считается лучшим в Европе. Отчасти —